Очередная тварь напоролась грудью на его меч, и тут же отскочила прочь, словно от комариного укуса. Лишь страшным напряжением силы Игону удалось сохранить клинок в руке. Блэкфайр выругался и приготовился отражать повторный натиск зверя. Тот не заставил себя долго ждать, попытавшись обойти юношу сбоку одним лихим прыжком. Раздался противный, устрашающий скрежет, то по прекрасной меррийской стали его нагрудника скользнули вражеские когти. Будь доспех качеством похуже, но давать уроду и мгновения лишнего Игон не собирался. Один удар по тонкой шее, и голова ублюдка покатилась по камням подобно мечу. «Они отходят!» — прогремел крик Сира Джона. Впервые за очень долгое время нечто, похожее на укол радости, раздалось в сердце Игона. «Хвала семерым, Джон жив, убегают, бей, не уходи далеко». Теперь это видел и сам Игон. Твари, чье число сократилось в несколько раз, сперва начали пятиться назад. Ослабленные долгим и непростым боем, не желавшие расходиться, выжившие наемники не стали их преследовать. Заместо этого, оставшиеся товарищи юного грифа встали ближе друг к другу, теперь уже по-настоящему прикрывая друг друга. Видя, что добыча не поддалась на уловку, потеряв былой численный перевес, твари поспешили убраться прочь. Корабль, да видели все, бегом, спасай что можно, да потушить же можно, хватай, да идет оно все в пекло, произнес под самым его ухом Золотозубый со страшной одышкой. Огонь уже далеко забрался, корабль потерян. Одного взгляда юноши хватило, чтобы согласиться с оценкой Вагера. Теперь стало понятно, почему энтузиазм местных каннибалов так быстро иссяк. Корабль уже не спасти, и бежать им некуда. Теперь эти твари могут, не спеша, поиграть с кусачей добычей, и мы никуда не денемся, подумал Игон, без сил опускаясь на землю. Страх, усталость и разочарование разом навалились на юношу, и силы оставили его ноги. Блэкфайр молча сидел на окровавленных камнях, пытаясь перевести дух и привести в порядок голову. Он выжил, сир Джон выжил, они пережили схватку без ранений. На этом хорошие вести кончились. На его глазах догорал ветер, откуда пытались спасти то немногое, до чего огонь не успел добраться. Те сундуки и коробки, что успели перенести до начала боя, были повреждены, а кое-чего попросту не оказалось на месте. Пара десятков человек остались лежать на берегу, а кое-кто получил опасные увечья и травмы. Впрочем, этими несчастными уже занялись те выжившие, кто мог стоять на ногах. Жизнь наемника отучает от нежных чувств, а уж учитывая, где именно они все оказались, никаких просьб о пощаде на сей раз Игон не слышал. Никому не нравилась мысль остаться в одиночестве на каменном побережье легкой добычей для местных. «Ты в порядке?» Откуда-то сверху раздался голос Сира Джона. Разумеется, он поспешил его найти. «Я-то да, а, целый», — кивнул Коннингтон. «Что ж, но начать читать очередные нотации старому рыцарю не дали. Избавившись от всех раненых, выжившие должны были решать, что им самим-то теперь делать. Помимо юного и старого грифов, на ногах осталось еще человек 7. Сейчас, когда остатки ветра догорали, а волнение боя выветрилось, настала пора встретить реальность, что становилось только отвратительнее. Корабля нет, магистр сгорел, носатому башку оторвали, исчерпывающе подвел черту полузнакомый Игону наемник с зеленой бородой. «Я считаю, что теперь каждый сам за себя». «Похоже на то», — согласился с ним Вагера, опираясь на свой молот. «Если, конечно, ни у кого нет плана поумнее». «Да какой тут в задницу план?» — заревел тирошиец, поигрывая кинжалом. «Мы застряли в гребаной Валерии, мы не можем вернуться назад, мы все попросту обречены. Что тут сделать-то?» Тирошиец получил ответ на свой вопрос куда быстрее, чем предполагал сам. Позади него раздался короткий вопль боли, другой их с Игоном товарищ вогнал себе кинжал в грудь. «Умно», — сказал Золотозубый. «Это было быстро и почти безболезненно. И теперь», — улыбнулся очередной силач, — «у нас на еще один рот меньше, на одно тело, больше. Хорошо, оно даст нам еще несколько дней». «Это ты к чему?» — спросил Блэкфайр, уставившись в нового собеседника. «У меня есть план, парень, план спасения отсюда. Слушайте», — силач продолжал улыбиться, — «идем на запад по берегу к Тири. В городе найдем порт, вернее то, что от него осталось. Должно же там найтись что-то, хоть какой-то корабль, туда ведь плавали со всей Валерии. Да, вам осталось только признать меня вашим начальником, и мы отсюда выбьем». «Идиот», — обрушился на него тирошиец. «Не было тут никакого дымного моря в те времена, нет там никакого порта. Ты там найдешь только еще одно стадо таких же уродов, только их будет еще больше, и они будут еще голо. Может, у тебя найдется идея получше, умник? Да, найдется. Заколоть друг друга прямо здесь. Так мы хотя бы не попадем в лапы к этим тварям. А ведь, насколько я слышал, все местные уроды когда-то были неудачниками вроде нас. Эльгон поморщился от боли. Кажется, во время схватки он умудрился вывихнуть себе лодыжку. В дальнейшие споры и ругательства наемников он уже не вслушивался. Теперь все стало гораздо проще. Идти к храму Сиракс, Тирию или еще куда он не собирался. Его путь лежал в Старую Валерию, и дороги назад уже не было. Весьма удачно, надо сказать, никаких колебаний уже не будет. До сердца Старого Фригальда отсюда не меньше недели пути пешим шагом, а, скорее всего, куда больше. Значит, пора озаботиться тем, что сейчас наиболее важно. «Джон, помоги», — бросил юный гриф, переворачивая ящик с провиантом, который успели выгрузить наемники с корабля. К счастью, выгрузить довольствие успели не так уж и мало. По крайней мере, на первое время этого хватит. Вот только теперь эти припасы на вес золота и вряд ли его уже бывшие сотоварищи так просто с ними расстанутся. «Эй, малец, ты чего там возишься?» — обратился к Эльгону силач. «Не знаю, куда вы собираетесь, господа, но я точно знаю, что нам с вами не по пути», — ответил юноша, раскрывая вещевой мешок и перекладывая туда припасы. «И куда это ты, позволь спросить?» — намылился, — осведомился грузный наемник, которому явно не понравилось, как Эльгон по-свойски распоряжается драгоценным провиантом. «В Старую Валерию», — сказал Эльгон, поднявшись на ноги и взглядом велев Джону быть наготове. «Сомневаюсь, что кто-то из вас захочет отправиться вместе с нами. Парень, ты головой об камень ударился?» — ласково произнес Вагира. «Если хочешь помереть, то так и скажи. Я сделаю все быстро и почти безболезненно, и тебе не придется тратить нашу еду». «Нет, золотозубый, я помирать не собираюсь», — осклабился юный гриф. «По крайней мере не сейчас. Я с самого начала собирался держать свой путь именно туда, и сейчас нашим путям суждено разойтись. Мы с Джоном забираем свою долю оставшегося провианта и уходим. Ты там подохнешь, как пить дать», — сплюнул силач. «И дня не протянешь. Тебя либо сожрут эти гниды, либо еще чего похуже. А, может, и вовсе превратишься в одного из них. Хватит голову мне морочить. Либо помирай прямо тут, либо иди с нами». Эльгон покачал головой, внутренне приготовившись, и продолжил перебирать припасы. «Ты что, оглох?» — рявкнул проигнорированный силач и взялся за рукоятку своей палицы, но Эльгон оказался быстрее. Через мгновение амбал завалился на каменистый пляж со стекающей кровью раной на груди. Вагира, тирошиец и остальные схватились за оружие, но в атаку кидаться не спешили. Джон также замер с обнаженным клинком, готовясь защищать своего воспитанника до последнего вздоха. «Что ж, зато теперь голодных ртов меньше», — мрачно усмехнулся юный гриф. «Не мешайте нам, и мы спокойно уйдем. Выложи поклажу на середину», — скомандовал Вагира. «Нас семеро и делить будем одинаково на всех, а потом вы забираете свою долю и убираетесь, куда вы там хотели». «Идет», — ответил Эльгон. Дальнейшая дележка наследства бесславно окончившейся экспедиции не заняла много времени. Эльгон, Джон и остальные торопились, желая убраться подальше от кровавого берега. Совсем скоро местные людоеды могут вернуться и в куда большем количестве. А уж про то, что тут будет твориться ночью, даже думать не хотелось. Буквально через час две маленькие группки отправились своей дорогой. Вагира с наемниками решил двигаться вдоль берега в надежде отыскать что-то оставшееся от других экспедиций, что-то способное помочь им выбраться из этой ловушки. Будь у них побольше времени, можно было бы попытаться разобрать остатки сгоревшего ветра на плоты и попытаться пересечь дымное море, но никто не рискнул оставаться на месте недавней бойни. Запах крови и так привлек к себе слишком много ненужного внимания. Эльгона и Джона же ждал другой путь. Забравшись на небольшой скалистый холм, Эльгон бросил взгляд на север. Вдали, на грани видимости, виднелись гигантские, полуразрушенные башни Тирии, от которых, казалось, веяло смертью. Эльгон поежился. Ему казалось, что с их вершин на него смотрят тысячи голодных, бездушных, полных ненависти глаз. Небо над головой заволокло багрово-коричневыми тучами, из-за чего дневной свет был настолько тусклым, что, казалось, сумерки наступили раньше срока. «Нам надо идти, Эльгон», — произнес Коннингтон. «Нечего здесь задерживаться. Мы сейчас как на ладони. Надо поскорее затеряться среди скал». «Да», — глухо ответил юный гриф, отвернувшись от гнетущих развалин Тири. Впереди виднелась гигантская цепь гор. Эльгону никогда до того не доводилось видеть извергающиеся вулканы вживую, но ему казалось, что едва ли все происходящее тут является естественным явлением. Эти огни на вершинах казались странными и необъяснимыми. Пепел закрывал небо над Валерией. Сколько юный гриф не всматривался на юг, он так и не сумел разглядеть на многие мили ни единого клочка зелени. Мертвая земля, земля, что зовет его, земля, что либо погубит его, либо даст ответы на все его вопросы. Акт 3, глава 33, о мирских радостях. Дейенерис Таргариен, кто мой маленький дракончик, спросила Дени, взяв маленькую девочку на руки. Дейна уже давно перестала плакать. Теперь она смотрела на Дейенерис своими красивыми пурпурными глазами с явным интересом, словно совершая какое-то новое для себя открытие. Сама принцесса разглядывала малышку с не меньшим любопытством, постоянно находя все новые и новые поводы для умиления. Совсем еще маленький пушок черных волос, аккуратный носик, ладные губки, крохотные ручки, которые не могли долго оставаться без дела. Воспользовавшись тем, как близко ее поднесли к лицу большой тети, Дейна вытянула правую руку и попыталась своими совсем еще малюсенькими пальчиками ухватиться за нос принцессы. «Эй, не надо меня за нос хватать, в отца своего что ли пошла?» — хихикнула женщина, продолжая гладить девочку по голове. Дочь Визириса, впрочем, не могла усидеть на месте, даже на чьих-то заботливых и нежных руках. Взгляд Дейны упал на огромную кровать, на которой она уже до того успела разбросать многочисленные игрушки. Несколько прекрасных кукол, рыцарь из Вестероса, Валантийская Гила, сама Дени в своем детстве о такой роскоши могла разве что мечтать. Крупные, раскрашенные подлинными мастерами, из хороших материалов. Сущее детское счастье. Растолковать этот взгляд как-то иначе никто бы не смог. На кровать хочешь, мне тебя отпустить? Хорошо, иди, иди. Дейенерис аккуратно и заботливо положила девочку на кровать. Та, к вящему удовольствию тети, не стала отлеживать бока, а принялась ползать по одеялу, словно отыскивая потерянную игрушку. Хочешь куклу? А какую? Давай помогу. С этими словами супруга Автарха начала перебирать все, до чего могла дотянуться. Но никакая кукла, казалось, не могла ее вполне удовлетворить. Кого-то Дейна отбрасывала прочь сразу, с кем-то, немного повозившись. В глазах Дени мелькнула забавная догадка. Улыбаясь, Таргариен потянулась чуть-чуть дальше и достала рыцаря. Красный дракон на щите, серебряные волосы, черный доспех. Кукольник явно постарался на славу. Ей оставалось только предложить племяннице этого славного воителя и смотреть, как та его с видимым удовольствием тискает. Конечно, мне стоило сразу догадаться. Ты, в конце концов, его дочь. Женщина умолкла, наблюдая за игравшейся с рыцарем малюткой. Слишком часто и слишком громко говорить тоже не стоит. Дейне еще только предстоит к ней по-настоящему привыкнуть. А сама Дени, на какую-то несчастную секунду ощутила столь знакомый, столь болезненный укол в сердце. Дейенерис, пожалуй, и сама толком не понимала, почему сегодня ей пришла в голову мысль вновь посетить племянницу. Супруге Визириса казалось, что весь день у нее уже распланирован. Встречи со старокровными, полет на Рейлис, пир в честь прибытия послов из Квохора. Куда тут поместить еще какое-то дело, пусть и не лишенное приятности. Однако, стоило ей сойти с Рейлис, как решенный было порядок разлетелся напрочь. Оказалось, что квохорцы застряли неподалеку от Валантиса. Их главный переговорщик слег с расстройством желудка, видите ли. Визирис решил воспользоваться свободным временем и в очередной раз заглянуть с проверкой на Валантийские верфи. Тогда как тело самой Дени молило о передышке, да и Рейлис порядком устала. Наверное, тогда-то и родилась в ее голове мысль проведать племянницу еще раз, ведь нужно было ей чем-то себя занять. Или, может, это решение было порождено еще раньше, вчера, когда Нерри сообщили дату ее будущей свадьбы и, соответственно, расставание с дочерью. Бывшая рабыня тогда расплакалась от переполнивших ее невеликий разум чувств, а сердце Дени кольнуло, что именно по ее настоянию Визирис отнимает у своей дочери какую-никакую, но родную мать. Нера, пожалуй, не смогла бы стать достойной воспитательницей для девы из драконьего дома, но красивее поступок Дени от того не становился. Неужели этот укол совести оказался куда более чувствительным, чем она считала? Неужели она в самом деле собирается заменить мать для этой малютки? Или же все куда проще, и ей просто нравится проводить время с этим маленьким, черноволосым счастьем? Ведь и брат, и сестры ее сереброволосые давно сожжены и похоронены. Дейна вертела рыцаря в руках, рассматривая игрушку с явным удовольствием. Подумать только, Через пару лет она с ними начнет играть уже осознанно. Про себя Таргариен уже решила, что этой девочке никто не запретит играть именно с тем, с чем она пожелает. Если племянница решит, что куклы ей не по душе, ей не будут их подавать через силу. Дени хорошо помнила собственное детство. Ни один ребенок из ее дома не должен более столкнуться с подобными трудностями и такой нуждой. От воспоминания о собственных малых годах Дейнерис отвлекло поведение племянницы. Та, решив, что щит воина, видимо, сделан из сладкой каши, поднесла его ко рту. «Не надо брать в рот игрушки», — ласково, но твердо сказала Дени, довольная возможностью отвлечься, иначе животик потом болеть будет. С этими словами супруга Автарха нежно, аккуратно, отвела руку Дейны подальше. Спасенный от укуса рыцарь вернулся на грудь ребенка. Так лучше и для него, и для желудка малышки. «Ну вот, видишь», — женщина улыбнулась племяннице и села поближе к ней. Так она могла и ласкать ребенка, и получше следить за ее пока что неумелыми движениями. Визирис и она уже говорили насчет его будущих детей. Его, не их. Кто бы ни стал его второй женой, Дени непременно будет участвовать в их воспитании и взрослении. Ни Гилы Валантиса, ни дочери знатных домов Вестероса не могут в полной мере воспитать принцев и принцесс с драконьего дома. Ей предстоит быть вместе с племянниками и племянницами, не просто наблюдая за их жизнью, но деятельно участвуя в ней. Были у брата сомнения, были у него опасения на ее счет. Визирис хорошо понимал, что эти дети могут навсегда остаться для нее чужими, что они могут стать той соломинкой, что окончательно разрушит их брак, вечным напоминанием для Дейнериса ее собственной неспособности, ущербности. О том седьмежды проклятом договоре, который она приняла на себя, сама того не ведая. И, какое-то время назад, она и сама боялась такого исхода. Но теперь, проводя уже то ли четвертый, то ли пятый вечер с малышкой Дейной, Дейнерис смотрела в будущее с куда меньшей тревогой. Пожалуй, она вполне справится с оставленной для нее злой судьбой ролью. Правда, пока этот день по-прежнему далек, Визирис так и не изъявил желания жениться на ком-либо из Валантиек, хотя у императора была абсолютная свобода выбора в этом вопросе. Ни один Эйкс, ни одна Гила не посмели бы отказать подобному свату, но никто не получил предложения. Тогда самые наглые и отчаянные принялись таскать дочерей, своих оголенных красавиц, ко двору, надеясь, что Визирис приметит и выделит именно их доченьку. Однако Автарх оставался непреклонен и не заключал никаких договоренностей. Всем советникам, от Сира Баристана до Эленор, он говорил, что все его мысли, как и вся его казна, заняты подготовкой нового завоевания. Император рассуждал о необходимости экономить время и силы, о том, что он обязан сосредоточиться. Наконец, о том, что незачем усиливать кого-либо из старой крови столь выгодным бракосочетанием. Ей же Визирис пояснил истинную причину. Он не желал сочетаться браком с кем-либо из Эссоса. Его детям предстояло править семью королевствами, а он прекрасно знал, какой прием их родная земля оказала Лорирогаре. Знал и понимал, что для лордов и леди Вестероса разницы между Лиссинейкой и Валантикой не существует, и опасность того, что подобное отношение перенесется и на его преемников, необходимо было учитывать. Дейна, держа рыцаря в своей маленькой ручке, начала ворочаться сбоку на бок к пущему восторгу единственной зрительницы. По рассказам Штонеры, что остальных служанок, девочка отличалась неусидчивым, бойким нравом, и за последнюю луну Дейнерис успела убедиться в правоте их слов. Племянница постоянно находилась в движении, заставляя нянек изрядно побегать. Лекари хором говорили о восхитительном здоровье малышки, но оно было очевидно и без слов этой бесполезной сволочи. Слабая девочка не была бы настолько активной и упрямой. Слабая бы пыталась поскорее спрятаться обратно в колыбель и забыться во сне. Дейну подобная жизнь нисколько не интересовала. Ей нравилось путешествовать по своим, пока еще совсем небольшим владением, изучать в них каждую малейшую деталь, пытаясь то потрогать, то съесть все на своем пути. А ведь вскоре она поднимется на свои ножки, примется ходить. Ей предстоит открыть для себя отцовский дворец, в котором и взрослые-то люди порой теряются. При этой мысли рука Дейнерис вновь коснулась черных волос на голове девочки. Та, как и надеялась супруга Автарха, подвинулась поближе к ней и не зарыдала. «Хорошо». Она к ней привыкает и совсем скоро привыкнет окончательно. Лаская Дейну, женщина невольно задумалась о собственном детстве. Неужели она была такой же беспокойной, и леди Эллен также приходилось за ней бегать кругами, а ведь у той не было сменщицы, не было помощниц, она никому не могла ее передоверить. С другой стороны, женщина, заменившая ей мать, обрела поистине бесценный опыт, и он не пропадет впустую. В конце концов, у кого, как не у леди Эллин, спрашивать совета по уходу за маленькими драконицами? Советы, рекомендации и наставления об этом Дейнерис придутся как нельзя кстати. Да и не предстоит стать Таргариен во всем, кроме, возможно, фамилии, и она должна получить подобающее воспитание. И верная кормилица, сопровождавшая Таргариенов от драконьего камня до Валантиса, поможет ей в этом вопросе лучше кого-либо на свете. Ведь одних только желания и симпатии не хватит, тут нужно приложить и знания с умением, а их Дейнерис отчаянно не хватало. Малышка чихнула и невольно прикрыла свои пурпурные глазки, тем самым выведя Дени из плена рассуждений и размышлений. Женщина совсем было потеряла контроль за временем. Ей нравилось проводить время в компании этой активной малышки. И, разумеется, порой она забывала, что даже самым бодрым детям отдых требуется чаще, чем взрослым. Жена Автарха по-доброму улыбнулась и встала с кровати, намереваясь исполнить добровольно возложенную на себя работу сиделки до самого конца. Раньше она звала служанок, и уже те укладывали Дейну, сегодня же ей хотелось сделать это самой. «Так, тебе пора спать, милая». С этими словами Таргариен приняла племянницу на руки. Дейна вновь попыталась было ухватиться за нос большой женщины, но та теперь держала ее на безопасном расстоянии. «И не надо мне такого. Будь хорошей девочкой и не дергай меня за нос. Дени осторожно». Словно драгоценное сокровище, понесла Дейну к ее колыбели, опустила девочку на одеяло, ласково, едва-едва заметно щелкнула тупо носу. «Колыбельную тебе спеть?» — спросила словно у самой себя Таргариен. «Проклятие, надо было заранее поговорить с Эллин, та точно знает с десяток достойных колыбельных. А ей что делать?» Таргариен принялась укачивать Дейну медленными, аккуратными движениями. Малышка отложила в сторону верного защитника и повернулась на бок с уже закрытыми глазами, хватаясь за мягкую подушку. Пить для нее милую бессмыслицу было так приятно, так расслабляюще. И, к приятному удивлению женщины, Дейна, этот кошмар всех нянек, заснула очень быстро. То ли устала, то ли ей пришлась по душе забота. Разумеется, Дени хотелось верить во второе объяснение. Убедившись, что малышка отдыхает, Дейнерис пошла прочь из комнаты, бросив напоследок взгляд на лежавшую в колыбели девочку. Тут-то ее и настиг укол в самое сердце, безжалостное и холодное напоминание, что Дейна, не от нее, в ней течет родная кровь, она, при правильном воспитании, искренне и чистосердечно полюбит тетю, сама тетя ее уже любила, но она не ее родная дочь, никогда ею не станет, и, когда Визирис женится, когда его вторая жена принесет ему детей, они тоже будут от другой. Да, ей нравится проводить время с Дейной, вполне возможно, что понравится и с будущими племянниками и племянницами. Но неужели она в самом деле обречена всю оставшуюся жизнь нянчить, воспитывать и обучать исключительно чужих детей, тешить себя их любовью, соревноваться за нее с их родными матерями и отчаянно пытаться выгрызть себе кусок пирога покрупнее? Подобное будущее ее пугало и, уж точно, не устраивало. Возможно, ей удастся его предотвратить. Для себя Дейнерис давно приняла решение. Она попытается забеременеть еще раз. Она попытается родить еще раз. Да, сейчас Визирис крайне внимателен и осторожен. В их общие ночи он следит за собой и старается не изливать семя в ее лоно. Но уже вскоре, как она твердо знала, они вернутся домой. Завоевание Вестероса будет нелегким и нескорым делом. Даже три дракона, даже Валантийский флот, даже выкованные в войне строишлюши им легионы, даже возможная поддержка знатных домов семи королевств не означают легкой прогулки до Железного трона. Война предстоит непростая и затратная. Рано или поздно ее муж ослабит бдительность при их встрече. Он захочет насладиться ее обществом после разлуки, и не сможет припомнить обо всем. Она сможет воспользоваться этим. И если же и в этот раз случится худшее, к этому моменту Визирис будет уже не один. Визирис Таргариен. Не бывает двух драконов, во всем похожих друг на друга. Каждому присуща уникальная внешность, особый характер, собственный норов. Кто-то предпочитает один и конкретный вид пищи, кто-то людей боится пуще огня, кому-то все двуногие омерзительны. Перечисление всех известных особенностей займет не один свиток, и то оно не будет полным. Поистине, из всех зверей, что человек когда-либо подчинял своей воле, они были самыми удивительными созданиями. И Эллинор столкнулась с этим в полной мере. Ее Санарис не могла похвастаться крупными размерами, жестокостью и той мощью пламени, что были свойственны ее черно-красному брату. Была она лишена и королевской грации, проворности своей сестры, на которой Дейнерис смогла вытворять в воздухе невообразимые маневры. Зато ее бело-золотое сокровище превосходило родичей в своей скорости. Стоило Санарис почувствовать простор, как белоснежная красавица тотчас рвалась вперед, так, словно жаждала преодолевать всю земную твердь. Возможно, сказывалось вынужденное, куда более долгое обитание в логове. Возможно, что она просто наслаждалась моментом. И теперь, пытаясь нагнать вновь вырвавшуюся вперед любовницу, Визирис довольно улыбался. Прогресс был налицо. Драконы – это лучшее оружие, известное людям. Но даже самый грозный из зверей молочего стоит без умелого всадника на его спине. Человек должен направлять дракона подобно тому, как направляет против врага клинок. Таргариены сполна рассказали Эленор о танце над Харренхоллом, где размер и мощь, под ведомом юности, проиграли умению, соединенному с отчаянной отвагой. И, разумеется, дева от меча с радостью согласилась с необходимостью учиться сложной науке владения драконом. После данного согласия, для нее будто началась новая жизнь, поразительно похожая на минувшую юность. Последняя из доленнисов вновь поднималась на заре, торопясь к суровым и требовательным наставникам. Разве что теперь ее учили не выживанию и бою без правил, а искусству куда как более редкому и поразительному, тонкому и требовательному. Под руководством то Дейнерис, то самого Визириса она изучала команды, как велеть Санарис подняться, как приказать ей дышать огнем, как принудить драконицу к посадке. «Драконы могут понимать валерийскую речь почти что как люди», — уверяла любовницу Дени, «но на некоторые фразы они реагируют и быстрее, и вернее. Ты и сама знаешь, как важна скорость подачи команд в бою. Дени может отдавать команды Рейли с одной только мыслью, о чем раньше никто не слышал», — добавлял сам Визирис, «мы же с тобой будем обходиться по старинке». А затем непременно следовала практика, изнурительная, требовательная и совершенно необходимая. Таргариены, чередуясь, вели Эленор к логову и поднимались с ней в воздух, разумеется, после всех должных приготовлений. Недаром ведь Визирис велел выковать Эленор ее собственный облегченный доспех для полетов и изготовить подобающее седло. Древние писали, что самые великие из драконьих владык ни в чем из этого не нуждались, но до них и самим Таргариенам, побывавшим верхом в бою лишь однажды, было далеко, что уж говорить о начинающей всаднице. Император и так не мог нарадоваться на успехи Санариса и Эленор, он не желал требовать от них чего-то, к чему и сам не был готов. Повелители прошлого могли себе позволить любые глупости. Под их безусловной властью лежали огромные территории. Они же пока что обойдутся проверенными, надежными средствами, не ставящими жизни и здоровье всадников под угрозу. Сегодня была его очередь наставлять Эленор. В чистое небо над Валантисом поднялись два благородных зверя, покорные воле своих всадников. На песках логова Визирис поставил любовнице новую задачу. Она должна была опередить Эйксиона и первой добраться до порта. Затем, полет вокруг огромного города и возвращение в родное логово, и все это Долиннис должна успеть раньше него. Испытанию подвергались не только скорости проворства Санарис, но и способности Эленор пустить таланты ее зверя в правильное русло. Мало того, что драконица умеет нестись по небесам подобно молнии, нужно, чтобы она делала это по первой команде. Быстрота Санарис не могла не радовать, но ее еще предстояло должным образом отточить, и только тогда преимущества этой прекрасной драконицы раскроются в полной мере. Смотря вперед, где перед глазами танцевала белоснежная точка, Визирис с легкой усмешкой прищурился. Преимущество Эленор и ее драконицы в скорости становилось все более очевидным. Они совершенно спокойно справлялись с этим перелетом. Все его попытки ускорить Эйксиона ни к чему не привели, его собственный зверь лишь пыхтел, пытаясь угнаться за второй из своих сестер. Визирис пытался подогнать своего дракона, как только мог, и командами, и уговорами, и даже руганью. Тот, гневно пыхтя, его слушался и пытался набрать столь необходимое ускорение. Вот только эти попытки оказывались бесплодными. Стоило Визирису и Эйксиону приблизиться, как Санарис, вне всякого сомнения по повелению всадницы, тоже устремлялась вперед. Эта парочка попросту не давала приблизиться к ним, сохраняя более чем достойную уважения дистанцию. Подобные результаты вполне радовали Визириса. Обучение Долиннис шло куда быстрее, чем он предполагал. Санарис слушалась свою новоиспеченную хозяйку, и Эленор окончательно победила свои страхи, а в седле она показывала изрядное рвение. Дейнерис тоже высоко оценивала ее успехи и достижения, а ведь она особенно тщательно следила за поведением наконец-то оседланной Санарис. Такими темпами в семь королевств в самом деле вернутся три полноценных драконьих всадника. И, если все сложится, мир увидит еще больше драконов. Когда стража логова сообщила своим господам, что они нашли оставленную Рейли складку яиц, восторгу Таргариенов не было предела. Сколько лет тому назад подобную весть слышали их далекие предки. А теперь Визирис и Дени видели собственными глазами шесть новеньких яиц, одно краше другого. Одно переливалось светом тысячи золотых солнц, второе напоминало величественные морские волны с редкими вкраплениями пены, третье сияло благородной бронзой, четвертое словно воплощало зеленые луга простора в яркий летний день, пятое было белее снегов далекого севера, а шестое оказалось чернее самой ночи. Перед ними лежало будущее династии Таргариенов, по крайней мере, им в это хотелось верить. Первая радость сменилась логичным и непростым вопросом. Класть ли какое-то яйцо в колыбель Дейны? Многие его советники, особенно те, что родом из Вестероса, предложили бы отказаться от этой идеи. Бастард, рожденный от рабыни, сказали бы они. Но и сам Автарх, и его супруга были едины в своем решении. Девы драконьего дома достойны стать драконьими наездницами, и Дейна исключением не станет. Посему с прошлой ночи черноволосая малютка спала в обнимку с яйцом цвета морской волны. Само по себе это еще ничего не гарантировало. Но Визирис надеялся, что еще до отбытия в родные края он станет свидетелем рождения нового дракончика. Однако это решение привело его и Дейнерис к очередной серьезной беседе. Ему нужна вторая жена, и час решения близится. Вот только, откуда взять подходящую супругу? Оба понимали, выбирать надлежит из тех домов Вестероса, что не только сохраняли верность Таргариенам, но и способны сделать что-то существенное для повторного завоевания. И, как бы горько это не было признавать, выбор-то оказывался более чем скромным. Какая-либо из девиц Хайтауэров. Дважды Таргариены женились на леди из этого дома, и оба раза эти союзы приводили к печальным последствиям. Не говоря уже о том, что раз уж лорд Лейтон Хайтауэр столь наплевательски и потребительски относится к родным дочерям, то и Визирис едва ли желал его видеть среди членов своей семьи. Других приметных и достойных подобной чести домов в просторе попросту нет. Отпадают запад, долина, штормовые земли и север, обители предателей и насильников. В той стороне искать некого и незачем. Разоренные войнами речные земли, даже если там и остались дома прежних сторонников драконьих королей, то они ничем Таргариенам помочь уже не смогут. Их владения разграблены, их люди мертвы, их замки заняты львами, не говоря уже о том, что положение тех домов никогда не было поистине достойным. Его прадед женился на черной бете из Вранодрева, но он тогда даже не был наследным принцем. Автарх Валантиса и законный король семи королевств не может снизойти до подобного мезальянса. Был еще один вариант, его озвучили еще давным-давно, словно в иной жизни, когда это тело было еще совсем юным. Арианна Мартилл, наследная принцесса Дорна. Советники из Вестероса убеждали Визириса в том, что Дорн последним из королевств преклонился перед узурпатором, что именно из солнечного копья прибыли первые посланцы к триарху Валантиса, что эти земли до сих пор были не тронуты войной. Мартиллы и Таргариены уже трижды вступали в брачные союзы, и никто в Вестеросе не сможет назвать подобный брак позором. Принц Даран же бросит все силы, чтобы вернуть своим будущим внукам железный трон. Свежие, мотивированное войско, свободное судоходство, возможность полностью сосредоточиться на покорении земель к северу от гор и югу от болотных лордов Перешейка. Прекрасный вариант, но был один нюанс. Визирис еще со своей прошлой жизни терпеть не мог дарнийцев. Мерзкие, подлые, жестокие людишки, не имевшие понятия о чести. Он хорошо помнил Мирию Мартиллу, параноидальную и самодовольную дуру, вместе с Бриндином и Широй, лившую яд в уши Дейрону. Добился бы Бриндин своего, не найди он себе пособницу на королевском ложе, если бы Дейрон поменьше слушал свою ненаглядную шлюшку и ублюдочного вороньего подстрекателя. Но не одни только тяжелые воспоминания о давно минувших днях настраивали его против брака с дарнейской принцессой. Мартиллы никак и ничем не помогли скитальцам Таргариенам, зато они тут же явились, когда потомки Эйгона-завоевателя вновь вошли в силу. Они все время пытались откупиться маленькими уступками, рассуждали об ожидании и осторожности. Наконец, нельзя было забывать и о той подспудной ненависти, что питают к дарнийцам все их соседи. Кому, как не ему, о ней знать. Союз с солнечным копьем не только нанесет обиду честолюбивому Хайтауэру, но и настроит против него дарнийские марки вместе с остальным южным рыцарством. Удастся ли тогда лорду Лейтону поднять за драконьим знаменем знать простора? После долгих, непростых размышлений и споров, они с Дейнерис пришли к согласию. Предложение, озвученное дарнийцами, остается запасным вариантом, возможностью, к которой они еще успеют обратиться. Змеи ждали столько лет, могут и еще потерпеть. Решение же будет принято накануне вторжения в Семь Королевств, там, где они смогут узнать самую последнюю, самую свежую информацию. Но, даже если это и будет Рианна Мартеллу, брачный договор будет продиктован заново, уже им самим. Солнечное копье и его земли сполна заплатят за подобную привилегию людьми, золотом и другими уступками. А уж саму женушку он посадит на такой короткий поводок, что та без команды не тявкнет. Хватило ему наивного Дейрона, которого Мирия с Бриндином пустили на веревке. Тут у Визериса на глазах белая молния метнулась резко влево. Автарх был даже благодарен резкому повороту, исполненному Санарис, за возможность отвлечься от тягостных и все менее и менее приятных раздумий о будущем. Здесь и сейчас, в чистом небе над Валантисом, не было никаких будущих лживых невест и ненадежных союзников. Только он, она и драконы. Временная и ненадежная, но такая приятная иллюзия свободы. Неудивительно, что книги и сказания древних полны восторженных воспоминаний о полетах. Мало что под солнцем может сравниться с подобным наслаждением. Какой-то части Визериса не хотелось возвращаться в пыль и духоту переполненного людьми Валантиса. Снова погружаться в дела, в планы, в заботы и сомнения. Здесь и сейчас он чувствовал себя куда как лучше. И, похоже, Эйлинор придерживалась того же мнения. Уже далеко позади осталась Валантийская гавань, им пора было возвращаться домой. Но Делиннис направляла Санарис все выше и выше, отказываясь разворачиваться назад. То не могло было быть потерей контроля. Движения драконицы не были хаотичными, да и его дева освоилась со своим зверем вполне уверенно. Она бы не допустила подобного. Нет, то было приглашение ему. Испытать и Ксиона, и самого себя, насладиться этим, глубоко интимным и личным, моментом единения в небесах. Ей не пришлось повторяться. Визерис крикнул во всю силу легких и ударил сапогом по чешуе Иксиона, веля ленивцу ускориться и набрать высоту. Тот рыкнул, выпустил столб пламени, но покорился воле всадника, с ним иначе не бывает. Черно-красный зверь устремился вверх, к солнцу и облакам, и на губах его хозяина поселилась счастливая улыбка. Дела могли подождать еще немного. Виемонт Дриар, дверь закрылась, и мужчина получил возможность отдышаться. Ненадолго, разумеется. По щелчку пальцев раб поднес кубок с вином, и Виемонт разом выпил все его содержимое. Еще два дня тому назад подобное андальское пьянство он бы осудил. Но сейчас только драгоценная влага могла помочь ему вытерпеть эту затянувшуюся, кажущуюся бесконечной пытку. «Сколько еще их там?» – спросил Дриар, надеясь услышать что-то ободряющее. Последовавший ответ прозвучал едва ли не похоронным звоном. «Еще 20», – услужливо сообщил управляющий, стараясь не смотреть ему в глаза, и, уверен, им не терпится увидеться с вами. Могут немного и подождать. С робкой надеждой обратился хозяин помещения к той, что лежала на соседнем с ним ложе. «Нет», – сказала Дейнерис, по-прежнему убежденная в своей правоте. «Виемонт, этим ты делу не поможешь. Чем быстрее мы будем их принимать, тем быстрее церемония завершится. Чем быстрее ты выберешь себе невесту, тем скорее мы сможем перейти к планированию твоей свадьбы». Ему ничего не оставалось, кроме как покориться неизбежному. Он знал, что ему придется жениться. Таковы обычаи, такова обязанность любого из старой крови. И, в конце концов, ему в самом деле надлежало продолжить древний и славный род Дриаров, благо с недавних пор эти слова перестали быть пустой бравадой. Другой вопрос, что он никогда не проявлял особого интереса к матримониальным делам. Ему были интересны только битвы, походы, слава, да возможность ткнуть слонов в их собственное дерьмо. Провернутый Визерисом с его помощью переворот и вся последовавшая за ним сумятица тоже нисколько не способствовали ведению брачных переговоров. Потом началась война, он отправился в поход, попал в плен, вернулся, помог принцессе раздавить змей, вернулся на войну, и все эти события, разумеется, не давали ни времени, ни возможности обустроить личную жизнь. А потом он разом стал самым желанным женихом всего Валантиса. Правая рука победоносного императора, укротитель Тираша, человек, обласканный Таргариенами, Мужественный воин и отнюдь не урод собой. Предел мечтаний любой гилы старого Валантиса. Вот только положение первого жениха Дариара скорее раздражало, ведь в таком статусе найти жену еще тяжелее. Кровожадную пиявку подобрать из старокровного болота, запросто, ядовитую змею к себе на грудь пустить, еще проще, а вот найти достойную супругу богатому и влиятельному Иксу совсем непросто. Сам Вимонт намеревался озаботиться этим вопросом по возвращении из закатных королевств, когда у него действительно появится и свободное время, и желание. Однако, когда он озвучил свое решение Таргариенам, то столкнулся с настоящим градом критики. Дейнерис обрушилась на него первой, говорила и о необходимости продолжить род, и о выгодах грамотно заключенного союза, и об упущенных им возможностях, и о том, что глупо отрицать семейное счастье. Визирис говорил же короче, жестче и решительнее. Автарх поставил своего подчиненного перед фактом. Вимонт женится и обрюхатит благоверную до того, как легионы Валантиса направятся в Тирош, этот перевалочный лагерь и плацдарм для вторжения в Вестерос. Дейнерис, видя полное отсутствие энтузиазма с его стороны, решила взять дело в свои руки, с ведома и согласия ее великого брата. Она объединила усилия и вступила в нечестивый союз с Вейлой, 45-летней теткой Вимонда и вдовой покойного триарха Вариона Дарталоса, которая уже несколько лет безуспешно пыталась женить любимого племянника. Дариар, пользуясь властью главы рода, прекращал эти разговоры прежде. Но, как оказалось, тетя Вейла успела подготовить целый список потенциальных невест, при деятельной поддержке целой стаи его прочих родственниц. Дариар до сих пор помнил, как несколько дней тому назад Дейнерис и Вейла вместе показывали ему этот огромный свиток, содержавший имена 60 различных валантийских прелестниц. Ценой долгой, трудной беседы ему удалось сократить список до 45, дальше женщины уступать отказались. Ему оставалось согласиться и назначить дату выбора. И этот день настал. Сегодня в его дворце собралась целая толпа посетителей, жаждущих подселить именно свою красавицу-умницу в его дворец за место всех остальных. Согласно старинному обычаю, он был обязан принять в этот день абсолютно всех, кому были разосланы приглашения. Красавицам, казалось, не было числа. Тетя Вейла постаралась на славу. Она прекрасно понимала, насколько в браке важна телесная близость, и была весьма придирчива к внешним данным кандидаток. Каждая, к тому же, пыталась перещеголять конкуренток фигурой, макияжем, тканями, драгоценностями. Дейнерис подала знак, он не стал сопротивляться, и верный управляющий впустил новую девчонку. Пришла еще одна. Грация Лани, большие милые глаза, голос певчей птички, и ее же ум. Говорила она явно заученными фразами, то и дело посматривая на свою властную мамашу в поисках то ли одобрения, то ли поддержки. Сама же речь была олиповатой, слишком наигранной, и, когда Джовиния завел разговор на другую тему, он смог сполна убедиться в своей правоте. Вот в наложнице эту гилу Вимонт бы, может, и взял, может, со временем. Она даже в любимице выбилась бы, но вот женой и матерью своих наследников он ее не видел. Пришла другая, этой полагалось вручить приз за смелость. Под прозрачной, воздушной тканью не было абсолютно ничего, кроме нескольких золотых колец. И подобная откровенность нисколько не смущала очередную просительницу, пока ее отец краснел и пыхтел от стыда и позора, его красавица трижды успела признаться ему в своем обожании, и трижды раза успела поменять позу. Так поступают лучшие из работниц великолепной Шерадженелис, позволяя своим потенциальным клиентам рассмотреть все свои прелести в мельчайших деталях. Подобное показательное, нарочитое пренебрежение родителям не оставило Джовине равнодушным. Чего стоит дочь, позволяющая себе подобное презрение к отцу, и какая жена может из нее получиться? Ей самое место было поработать у Адженелис, но никак не оказаться матриархом одного из самых могущественных семейств Валантиса. Пришла третья, единственная, на памяти Вимонда, кто решила скрыть большую часть тела, и одна из немногих, что явилась совсем без родителей. Вандальскую септу в таком наряде, пожалуй, все равно не пустили бы, но по местным меркам он казался образцом скромности и умеренности. Свой ум она попыталась показать и в беседе. Ее приветствие было коротким и простым, а за короткий разговор она успела показать себя начитанной, образованной девушкой. Догадываясь, чем будет брать большинство, эта гила решила пойти от обратного. Вимонт даже мог бы поаплодировать этому решению. Но какому мужчине охота жениться на ходячей книге? Да такой, что стесняется явить миру свои страницы. Последний из дриаров всю жизнь отличался привередливым вкусом, из-за чего его порой даже подкалывали друзья и покойный дядя на пару с Визирисом. Шуточки о том, что он брезговал трахаться с постельными рабынями невалерийской внешности, уже сидели у Виемонда в печенках, и, тем не менее, соглашаться на что-либо, кроме желаемого, он не собирался. Когда дверь закрылась за этой просительницей, он осознал, с него хватит. Виемонд волевым жестом остановил управляющего на полпути. Пусть тут и находилась жена Автарха, он по-прежнему был хозяином и этого дворца, и этого человека. «Стой, Валар!» Голосом, не терпящим пререканий, сказал Виемонд. «Стой, мне нужно хотя бы полчаса отдохнуть. Все эти обольстительницы уже сливаются в одну. Я скоро перестану отличать их друг от друга. Мне необходим перерыв, иначе я попросту с ума сойду». «Ну что же», — примирительно произнесла Дени, — «полагаю, всем нужна небольшая передышка». Именно это он и хотел от нее услышать. Мужчина с нескрываемым облегчением поднялся с опостылевшего кресла и скорыми, поспешными шагами направился к другой двери, той, что вела внутрь его дворца, подальше от толпы прекрасных попрошаек и достойных их родителей. «А ты куда собрался?» — обратилась к нему была тетя Вейла. Бывалая интриганка явно гордилась творением рук своих и твердо намеревалась заполучить достойную невестку в свой дом. В сад, возможно, название было слишком громким для небольшой зеленой посадки, но для Виемонда она сегодня была как никогда желанной, и уже потому заслуживала столь высокого звания. Какой-то части Виемонда хотелось рассмеяться. Ну вот, совершенно не ожидал он такого поистине кавалерийского наскока от Таргариенов. Был уверен, что разговор о женитьбе носил общий характер, надеялся, что у царственных брата и сестры найдутся дела поважнее, поинтереснее, чем обустраивать его личную жизнь. Что же, теперь и Виемонд Дриар недооценил красных драконов, которым уже столько времени служил, и теперь ему придется поплатиться за это, ну, хотя бы не головой, в отличие от многих, совершивших подобную ошибку до него. Ведь теперь ему и деваться некуда. Старый Валантис привык, что смотр невест завершается заключением брачного договора, и нарушать столь древние обычаи даже Виемонду было неловко. Как-никак, он по-прежнему был старокровным, чтобы там не пищали по своим норам остатки бывших слонов. Есть и такие вещи, серьезность и значимость которых не стоит ставить под сомнение, иначе Валантис окончательно выродится в очередной андальский город. Наконец, и Дейнирис, и Вейла искренне старались на его благо, отказ выбирать будет попросту оскорблением для них. Но кого выбрать из ядовитых змей, а из глупых овец, а что насчет самодовольных ослиц? Пока что он так и не встретил никого, кто бы стоил хотя бы рассмотрения, и с каждой новой просительницей он верил в свой шанс все меньше и меньше. Тягостные размышления имеют свойство сокращать дистанцию. Виемонд и сам не понял, как добрался до своего столь желанного уголка спокойствия и уединения настолько быстро. Однако ему было не суждено укрыться среди зелени. Зоркие глаза Виемонда обнаружили незнакомую фигуру под маленькой яблоней. На ней были штаны и белая рубаха, и стояла фигура спиной к нему, словно поглощая глазами невысокую стену. Дыхание выровнялось, а рука сама потянулась к оружию. «Кто это?» И, на всякий случай, Дриар положил кисть на рукоять верного кинжала из валерийской стали. Наемный убийца пробрался сюда, едва ли, оружия не видно, и смотрит он не туда. Но человеку его положение здоровая подозрительность никогда не вредила. «Стойте, это не то, о чем вы подумали, Джовинья». Этот голос мужчина после секундной заминки признал, после чего убрал руку с рукояти. Он ему сегодня не пригодится, в чем он окончательно убедился, стоило незваной гостье повернуться к нему лицом. Вспомнил он ее, Джейнара Тентерис, дочь одного из младших родов старой крови. Ее семья одной из первых бросилась в объятия победоносных красных драконов, в надежде подняться повыше, и исправно хранила верность Таргариенам с того самого дня. Джейнара, однако, даже по меркам прочих родственников проявила недюжую прыть. Участвовала в обороне Валантиса от орд дотракийцев, сражаясь наравне с мужчинами на городских стенах в составе ополчения. Во время бунта слонов присоединилась к собираемым Виемондом войскам для зачистки столицы и зарекомендовала себя как неплохой начинающий командир. Окончательно распробовав вкус крови, Джейнара, к ужасу родни, отправилась вместе с Валантийской армией под Тирош, где ее заботам доверили небольшой конный отряд. Тирошийских свиней она резала весьма недурно, даром что баба. Поучаствовав в штурме и дальнейшем разграблении Тироша, Джейнара набрала законных трофеев и вернулась домой с триумфом, И с тех пор и до сегодняшнего дня Вимонт потерял ее из виду. Во время войны они встречались редко и исключительно по делу. У командующего армии хватало своих забот, да и не мог он чисто физически хорошо знать все то множество младших офицеров, что состояло при войске. Да и сама Тентерис не старалась выслужиться и не мельтешила лишний раз перед глазами у высокого начальства. О ней Вимонда, вплоть до сего дня, оставалось только смутное, расплывчатое, пусть в целом и доброе воспоминание. Мужчина помнил ее как ответственного офицера, настоящую валерийку по крови и духу, да и только. Сейчас же он впервые мог разглядеть Джейнару как женщину. Пожалуй, это был первый приятный сюрприз за этот день. Под тканью цвета парного молока угадывалось здоровое, развитое тело, не лишенное приятных мужскому глазу округлостей. На щеке красовался небольшой шрам, полученный в сражении за Тирош. Убранные в плотную косу серебряные волосы блестели на солнце, а насыщенные зеленые глаза смотрели на мир с вызовом. Вимон тщательно рассмотрел гостью и лишь из остатков приличия удержал довольный хмык. То была его красота. Вот это неожиданность так неожиданность. Едва ли не по слогам произнес Дариар, приближаясь к девушке. «Даже не знаю, что больше меня удивляет. То, что ты оказалась здесь, или то, что ты, оказывается, не носишь кольчугу как чешую. Кольчугу пришлось сбросить, Джовиня, но и натянуть на себя шлюшки тряпки я не дала. Родителям пришлось согласиться с этим». Джейнара смотрела на него без робости. «Но что здесь забыли вы? Здесь, в тени этих маленьких садовых деревьев, вдали от целого легиона млеющих красоток, я, хозяин дворца, и в нем я могу ходить, когда и где мне угодно», – парировал Вимонт, слегка улыбаясь Тентерис. «Легион баб может меня и подождать, а вот тебя, Джейнара, ждет и никак не дождется мой управляющий, готова объяснить ему и всем остальным, что ты делала на моем заднем дворе без приглашения». Ох, сам по себе этот проступок ничем серьезным не был. Вот только сплетники и злые языки старого Валантиса в легкую смогут выставить Джейнару воровкой или еще чего похуже, если этот факт всплывет наружу. Расслабься. Верещать о том, что ко мне в сад залезла какая-то девица, я не стану. Чтоб там обо мне не перешептывались, но на хороших людей я дерьмо просто так никогда не лью. Вимонт ухмыльнулся и продолжил. Однако мое желание узнать, откуда ты здесь взялась, меньше от этого ничуть не стало. Как ты тут оказалась? Сбежать я хотела, словно рубила с плеча Тентерис. Собиралась перелезть через этот забор и искать дорогу на улицу. Вимон искренне надеялся, что его удивление не выползло у него на лицо. За часы, проведенные в окружении двуличных обольстительниц, он словно успел отвыкнуть от подобного обращения. Наверное, именно поэтому он задал уточняющий вопрос, на который по-хорошему и сам должен был прекрасно знать ответ. Убегала. От чего? От представления, естественно. Джейнара закинула косу себе за спину. «Вы что, не знали, что я здесь буду?» Он не знал. Наверняка тетя Вейла указала худородную Джейнару в самом конце того проклятого списка, в то время как он сам утратил интерес еще на 10-й фамилии. Пожалуй, это была ошибка с его стороны. Знал, просто дела навалились. Небрежно повел он плечами, как ни в чем не бывало, как ни старался, но наизусть запомнить все фамилии из списка не успел. «Ага, верю». Огонек в ее глазах говорил красноречивее всех слов. «Но сейчас это и не важно. Может, даже и к лучшему. В каком это смысле? Я сбегу, а вы, Джовиня, подыграете моим родителям». Смотрела она него вызывающе и одновременно с просьбой. «Им ведь не захочется признаваться в моем бегстве. Положим, и они скажут, что я должна была вернуться из-за плохого самочувствия. Вы же объявите, что не имеете ни ко мне, ни к ним никаких претензий. Мать, пожалуй, поворчит, но отец, думаю, быстро отойдет. Им не привыкать, в конце концов. Получается, что тебе совсем не улыбается мысль стать моей невестой. Даже попробовать не хочешь?» С ухмылкой на губах решил подытожить Вимонт. «Я не хочу унижаться ради этого. Я не рабыня, чтобы меня продавали, и не породистая кобыла, которую привели на потеху зевакам», — заявила Джейнара своим самым твердым тоном. «Родители знали, что это бессмысленно, и понимали, сколько у вас здесь будет других гел, богаче, знатнее, наглее, и они все равно решили меня сюда затащить. Зачем и для чего? Они так и не ответили на эти вопросы, и я хотела было уйти, чтоб избежать унижений. И именно чтобы не позориться, ты кралась по моему дворцу, словно шпионка, даже это лучше. Эта девчонка нравилась ему все больше, такая же вспыльчивая гордячка, он сам когда-то был таким, а что в лицо все высказывает даже могущественному Джовиниа, то так даже лучше. Веймонт всегда умел уважать в людях мужество, это относилось даже к сброду вроде Нахариса, и теперь не мог сдержать поощрительной улыбки. «Что, неужели тебе настолько отвратительна мысль оказаться в этом дворце хозяйкой?» Не сдержал иронической улыбки Дриар. «Я считаю унизительным сам ритуал», — скривилась Тентерис, «и если остальным овцам приятно сбиваться в стадо, то я к их числу не отношусь. Вы, Джовиниа, никогда не казались мне человеком, которого традиции и ритуалы интересуют ради самих традиций и ритуалов. Была уверена, что вам куда ближе действия, дела. Есть вещи, против которых мы не должны идти, обычаи и традиции, что мы должны соблюдать», — твердо сказал Веймонт, — «иначе мы превратимся в вандалов или гискарцев. Правда, а вы знаете, когда эта традиция, столь важная для вас, впервые появилась?» Не намеревалась сдаваться без боя Джейнара. После завоевания рейнарских земель, до того драконовластные подбирали себе жен иначе, и не превращали это действие в ярмарку скота. А потом наши предки разленились и стали походить больше на гискарских господ, чем на прежних владык Валерии. Все больше и больше перов, все больше и больше удовольствий, все меньше и меньше поступков, дел, подвигов. Тогда и пришла предкам в голову идея обращаться с их будущими женами как с рейнарскими рабынями. В опасениях о юности и четырех предупреждениях драконовластным все написано об этом, и не только об этом. Это цирковое представление никакого отношения к подлинной Валерии не имеет. Дриар слушал с искренним интересом, слушал горячную речь этой девицы. О происхождении этого обычая он не задумывался. Ему это казалось настолько банальным и простым, что не было причины размышлять и тратить время. Говорила ли Джейнара правду? Возможно, что и да. Что-то похожее когда-то Веймонт читал о последних годах Фригальда. Там говорилось и об упадке нравов, и о мелочности иксов, и о сластолюбии гел. А ведь Джейнара выглядела более чем уверенной в своей правоте, когда называла неизвестные Дриару тома. Врать с таким уверенным видом довольно сложно. Не каждый обычай должен сохраняться, подвела итог своему краткому, но яркому выступлению девушка, и не каждый из них в самом деле имеет белую бороду до колен. Наше племя, Джовиниа, славно и без того, чтобы трястись над каждой глупостью. С этим можно согласиться, кивнул головой Веймонт. Мне и самому, честно говоря, эта церемония не сильно по душе. Я это уже поняла, ответила Тентерис, иначе бы вы сидели в приемном зале, в который, как я думаю, вам уже пора и возвра. У меня есть еще несколько минут. Дриар прервал ее речь. И раз уж зашла об этом речь, то как же, по-твоему, иксы должны искать себе жен? И что же тогда, по-твоему, гласят истинно валерийские традиции по этому вопросу? И тут Джейнару прорвало. В самом деле, редко кто с женщиной разговаривает о вещах, которые считались прерогативой мужчин. Особенно если это касается истории, которую, как известно, еще надо правильно истолковать. Так или иначе, но следующие минут 10 Джейнара самозабвенно пересказывала то, что она вычитала про самые древние брачные обычаи первых драконовластных, о том, откуда возникли корни у этих традиций, как они развивались и почему канули в лету. Веймонт, сам падкий на валерийскую древность, слушал ее более чем внимательно, про себя отмечая, что эта женщина не только мечом махать умеет, но и говорить с ней можно о многом. Воспользовавшись паузой в речи Тентерис, Дриар взял инициативу в собственные руки. «Благодарен за столь познавательный урок», — кивнул Веймонт. «А теперь, боюсь, время в самом деле вышло. Если я не вернусь, за мной пошлют сотню рабов». «Ну тогда», — девушка бросила взгляд на ограду. Тут-то и настала пора ему вмешаться в ее замыслы. «Нет, Джейнара, лучше вернись-ка своим родителям. Скажи, что ты хотел отойти по нужде, но потерялась в дворце. Такое объяснение они примут, по крайней мере, перед лицом всех остальных соседей», — говорил Веймонт низким голосом, смотря прямо на бывшую подчиненную. «Жди своей очереди и никуда не убегай, и не убегай после нашей официальной встречи. А да, понимаю, бегство кандидатки в самом деле запятнало бы вашу столь безупречную репутацию и уязвило мужскую гордость. Так, хватит разговоров. Иди, Джейнара, считай это приказом своего Джовиниа. Полуприказ, полупредложение». Но девушка сделала правильный вывод. «Слушаюсь». Убедившись, что Джейнара пошла в правильном направлении, Веймонт и сам двинулся в зал. «Что ж, Кажется, жену он себе уже нашел. Был, конечно, шанс, что во время ссоры они с Джейнерой похватаются за кинжалы и зарежут друг друга, но так даже интереснее. Жизнь скучна без риска. Дело оставалось за малым. Вежливо, со всем почтением и вниманием, заслушать оставшихся кандидаток и объявить о своем решении. Акт 3, глава 34. Союз змея и дракона. Аберин Мартилл. Смерив гостя недружелюбными взглядами, стражники приоткрыли внутренние ворота и пропустили визитера вглубь дворца. Принцу Аберину уже приходилось бывать внутри черных стен, в конце концов, именно здесь родилась его Немирия. Но с тех пор Валантис стал совсем другим. На его улицах обосновалось еще больше торговцев, шлюх и жрецов, хотя, казалось, от них и раньше не было никакого спасения. А еще в столице нового государства Таргариенов теперь было куда как больше людей с оружием и в доспехах. В одном только старом городе мимо Аберина промаршировало несколько вооруженных патрулей, которых ранее внутри черных стен отродясь не водилось. Таргариены пробудили великий город от векового сна, и ныне Валантис вновь стремительно превращался в военную державу, с которой теперь придется считаться всем от летнего до студеного морей. А вот к худу это или к добру, вопрос, на который предстоит ответить уже потомкам. Как бы там ни было, но Аберин прибыл сюда с вполне конкретной целью. Пусть мистеры бесплодно гадают о грядущем, а ему предстояло очень много работы, от исхода которой зависело будущее его дома. Он добился аудиенции у Визириса Таргариена, и теперь автарх Валантиса ждал дарнейского принца в назначенный час. До того Аберин уже успел встретиться с дочерями, которые сообщили ему последние новости и рассказали о том, чего именно их отцу можно ожидать от властителя Фригальда. Их слова не внушали особой радости, но младший брат Дорана никогда не бежал от испытаний и трудностей. После недолгих раздумий Аберин решил оставить Илларию и Змеек дожидаться его возвращения после переговоров с Таргариенами. К сожалению, его дочери не смогли произвести на Визириса должного впечатления, и их присутствие могло лишь осложнить предстоявший разговор, особенно если бы нетерпеливая Абара не вовремя открыла рот. Все же попытки Тиены и Немирии привить ей хоть какие-то манеры полностью провалились. Отправляться возобновлять союз Дорна со своими новыми старыми сюзеренами в одиночку было, конечно, рискованно, но обстоятельства толкали на решительные меры. У Аберина не было за спиной делегации дарнийской аристократии, которая придала бы весу его словам, но зато у него была грамота и печать от Дорана Мартилла, которая давала красному змею право говорить от лица правящего принца Дорна и заключать договоренности от его имени. И каким бы ни был новый договор, но он вступит в силу сразу после его подписания, и Дорану придется смириться с тем, что в нем будет написано. Дороги назад уже не будет. Наконец-то, легкой, пружинистой походкой Аберин приблизился к последней, заветной двери, за которой его ждал автарх. Возле входа дарниец заприметил своего давнего знакомого, сира Баристана Силми собственной персоной. Красный змей, разумеется, слышал о том, что бывший лорд, командующий королевской гвардией после своего изгнания, поспешил вернуться под сень драконьих владык, но не надеялся встретить его здесь и сейчас. Не то чтобы между ними были какие-то давние дружеские отношения, но оба знали друг друга как известных и прославленных воинов еще со времен памятного рыцарского турнира в Штормовом пределе, где Баристану удалось спешить знаменитого дарнийца. Аберин приветственно кивнул сиру Баристану. Пожилой гвардеец наклонил голову в ответ и, приоткрыв дверь, пропустил дарнийского посланника внутрь.